Джон Хокинс и Фрэнсис Дрейк горели огнем мщения. Но пути мести они выбрали разные. Хокинс прикинулся преданным союзником короля Филиппа. Он вызывался своим флотом охранять подступы к Испанской Америке от вражеских кораблей всех национальностей. Для этого он имел достаточный флот, насчитывавший 16 кораблей. В распоряжении Хокинса находилось 500 матросов. За свои услуги Хокинс ожидал различных благ от испанцев. Участие в доле вест-индской торговли – особые привилегии для себя в сравнении с другими иностранными купцами. Для лучшего осуществления своего плана Хокинс также стал участником заговора против своей королевы. Дело в том, что в это время в глубокой тайне готовилось свержение Елизаветы с престола. Вместо нее испанский король хотел сделать английской королевой Марию Стюарт, королеву Шотландии, находившуюся в заточении в Англии. Нити заговора сосредотачивались у итальянского банкира Ридольди, агента папы Римского. После захвата престола Марии Шотландской герцог Альба должен был высадить войска в Англии и использовав для их перемещения флот под командованием герцога Медины. Хокинс просил испанского посла передать королю, что он в критический момент поддержит испанцев. И посол, и король Филипп поверили в искренность англичанина. За свои услуги Хокинс просил освободить его матросов в испанских тюрьмах и возместить ему понесенный ущерб. К концу августа 1571 года его матросы были освобождены и отправлены на родину, получив по 10 дукатов каждый. Хокинс же получил 40 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, король Филипп выдал ему патент на звание испанского гранда. Хокинс вошел в такое доверие к испанскому послу, что тот сообщал ему о каждом шаге, предпринятом заговорщиками. На самом же деле Хокинс и не думал изменять королеве. Он действовал в согласии английского правительства и обо всем постоянно информировал. В январе 1572 года королева приказала испанскому послу немедленно покинуть Англию. Заговор был раскрыт. Посол так никогда и не узнал, кому он обязан провалом безукоризненно, казалось бы, спланированной операции. План мщения, задуманный Дрейком, вполне соответствовал его характеру. Он был смелым до дерзости. Дрейк бросал вызов самому могущественному монарху мира. Он решил нанести решительный удар Испании там, где сосредотачивались все сокровища, дававшие силу иберийскому владыке. В Сан-Хуан-де-Улуа Дрейк увидел, как стекается серебро Мексики к Атлантическому побережью. Он узнал, что ежегодно все драгоценности, добытые на перуанских рудниках, доставляются на Тихоокеанское побережье Панамы, а оттуда на мулах переправляются в Номбра-де-Диас. Порт на Атлантическом побережье. К тому времени сюда приходит испанский флот из Севильи, обычно в составе 70 кораблей, который и доставляет драгоценности в Испанию. Дрейк решил нанести удар именно здесь, как называли это место пираты всех стран. Но сначала Дрейк, как и задумывал еще до плавания в Сан-Хуан-де-Луа, женился на Мэри Ньюман. Это произошло 4 июля 1569 года. Фрэнсису было 25 лет, его невесте – 17. Ее отец, Гарри Ньюман, тоже был моряком. Вскоре после свадьбы Дрейк отправился в Карибское море. Это плавание было одним из этапов подготовки к задуманной экспедиции в Панаму. Оно осуществлялось с такой большой скоротечностью, что не осталось никаких документов, никаких письменных следов. Неизвестно, когда оно началось и когда закончилось, как проходило. Известно лишь, что в плавании принимали участие два корабля – «Лебедь» и «Дракон», что оно осуществлялось на средства адмирала Винтера. Вероятно, это происходило в конце 1569-го, начале 1570 года. В следующем году Дрейк снова уходит в плавание, На этот раз на свой страх и риск. Никаких компаньонов у него не было. Плавание осуществлялось на небольшом барке «Лебедь» водоизмещением 30 тонн. Дрейк не афишировал это предприятие. На побережье Панамы, между Сантьяго-де-Толу и Номбра-де-Диас, Дрейк обнаружил великолепную бухту. Она была достаточно широка и глубока, хорошо защищена от ветров. На берегу росло много фруктовых деревьев. Дрейк назвал бухту «портом фазанов», потому что там он увидел множество этих птиц. Прежде чем корабли Дрейка покинули бухту, он приказал очистить берег от зарослей, прорубить просеки в лесу и спрятать запасы продовольствия. Все это он держал в строгом секрете. Подготовка к давно задуманной экспедиции была закончена. Пора было ее начинать.